Интерлюдия. Его Величество смотрел с высоты второго этажа на высохшее русло Большой Невы. Он сейчас напоминал себе средневекового феодала, взирающего с крепостных стен на ров. Главная жизненная артерия их города иссякла без какого-либо шанса на восстановление. Да, внизу текла мелкая речушка из местных пресноводных ключей, но это казалось каплей в море. Министр путей сообщения империи даже приносил ему проект, по которому в высохшем русле можно было сделать кольцевую дорогу вокруг острова. По его разумению, подобная мера могла сократить количество заторов транспорта в будущем, когда город значительно разрастется. Стоит лишь разместить внизу станции с самыми резвыми рысаками, соединить кольцевую в нескольких местах с набережной, и вуаля, проект одобрения не получил. Во-первых, его величество счел затею глупой. Какие, спрашиваются, заторы? У них была обратная проблема. Для всех задумок попросту не хватало людей. Зря они поторопились с этим переходом. Нужно было подготовиться получше. И помимо всех запасов сульфара и золота, которые, кстати, довольно быстро иссякали, заботиться более важным ресурсом — людьми. Во-вторых, строительство кольцевой выходило слишком уж дорого. Местами глубина русла доходила до 12 метров. Это сколько же понадобится земли, чтобы все засыпать? Конечно, за стенцами можно договориться. Купить, попросить, пригрозить в конце концов. Но зачем? В-третьих, существовали и более важные проблемы, чем обустройство города. Да, Петербург был родным домом не только для императора, но и для многих его приближенных. Но это лишь стены и булыжные мостовые. Настоящий Петербург, как и империя, находился внутри каждого из них. Ведь как-то отказались они и от Петроградского острова, главной промышленной артерии, любимого его величеством Крестовского с яхтами и конными прогулками, от Адмиралтейского, где было вообще все, да и от всей России. Отказались, потому что поняли, им больше не выжить в том мире. Он стал чужим, враждебным, более доброжелательным для иноземных существ, но никак не для людей. И им пришлось бежать. Пусть это значилось как стратегическое отступление, но выглядело именно как побег. Крохотная часть могущественной империи, которая простирала свои земли с запада на восток, от пышущей жизнью Атлантики до неприветливых вод Северного Ледовитого океана. Его Величество смотрел в туман, расстилающийся по противоположному берегу, и молча курил сигарету. Был он облачен в свой излюбленный белый мундир полка Венской лейб-гвардии с золоченными эполетами. На груди красовались орден Христа Спасителя, звезда Андрея Первозванного, императорский орден святого благоверного князя Владимира и медаль в память 400-летия царствования дома Романовых. Одежда лучшим образом скрывала намечающийся животик, самый искренний спутник праздной и сытой жизни. А множественные заботы, сыплющиеся как из рога изобилия, разбивались о крепкую грудь и широкие плечи Романова. Казалось, ничто не могло сломить этого могучего человека или даже вывести из себя. Однако именно сейчас его величество был чрезвычайно зол. Он нетерпеливо разглаживал усы исключительно левой рукой. Сначала одну сторону, потом другую, а пальцы правой засунул между пуговиц мундира. И все не сводил взгляда с туманного щита, словно тот мог сейчас развеяться и открыть ему некую тайну. Позади скрипнула дверь, и уверенной неторопливой походкой бойцовой собаки, знающей себе цену, в комнату вошел человек. Только он, единственный из всех его подданных, мог входить так. «Вы нашли его, Игорь Вениаминович?» Не поворачиваясь, спросил император. Без лишних людей его величество мог позволить говорить с князем запросто, как с другом. Впрочем, именно им он и был. Одним из немногих, кто не просто тупо или слепо служил ему. Вот только сейчас в кабинете замер на кресле из резного дерева брат императора, Владимир Георгиевич, да и Разумовский мрачной тенью стоял у двери, протыкая вечность своим крючковатым носом. Поэтому Романов перестраховался. «Нашел, ваше величество». Он, как понял, что натворил, напился в стельку. На службу, само собой, не вышел. Нашли его в одном из трактиров на Большом проспекте. Изначально Меншиковский дворец служил главной императорской резиденцией. Однако ж Елизавете Сергеевне Романовой здесь никогда не нравилось, потому она и предпочла дворцу Морозовский дом. Роман Николаевич, как мудрый муж, понимал, что главная цель брака — сделать женщину счастливой, потому отступил, а в Меншиковском дворце разместил министерство и прочие ведомства. Не пропадать же зданию. К примеру, этажей всего было три. Комнаты слуг располагались на третьем, а господские — на втором. Соответственно, они были шире и лучше спроектированы. Потому именно здесь находился кабинет императора, а мелких чиновников отрядили выше. Здесь же на втором этаже располагалось и третье отделение. Однако нужный им человек отсутствовал, его пришлось искать по всему Петербургу. Благо, нынешний остров был не в пример меньше оставленного города. «Вводи», — не разжимая зубов, негромко произнес Романов, разворачиваясь на каблуках. Произошла небольшая сумятица, прежде чем Максутову удалось выполнить указание императора. Он в прямом смысле вел Зубарева, который пусть и шел как маленький телок, но совершенно не понимал, куда и зачем. Только оказавшись в центре кабинета и потеряв поддерживающую его руку, главноуправляющий третьим отделением заозирался. Ныне Петр Александрович утратил свою величавость и грозность. Он походил на толстого пьяницу с обвисшими усами, который по странному недоразумению напялил синий жандармский мундир. «Ваше Величество», — выпалил он, заметив императора, и тут же поменялся в лице. «Ваше Величество, простите меня». «Простите, дурак, виноват, не губите, прошу вас». Ноздри Романова гневно раздувались, лицо пошло пятнами, что сильно портило вид великодержца. Но вместе с тем император произвел колоссальную работу над собой. И сдержался. «Я жду объяснений». Стараясь смотреть в сторону, а не на пьяного генерала, сказал он. «Митька мой несмышленыш, за стенцем этим подрался. И получил, Ваше Величество. Ох, наваляли ему. А он же у меня здоровый, как этот, как бык». Зубарев говорил то быстро и сбивчиво, то делал длинные паузы, прижимая руки к груди. Взгляд его все никак не мог сфокусироваться на императоре. При этом главноуправляющего изрядно шатало. И мне так обидно стало. На этих словах в глазах генерал-лейтенанта появились слезы, свидетельствующие о крайней степени его искренности. «А мы этого кухаркина сына катаем, да с сопровождением, туда-сюда, туда-сюда, будто он нужен кому, ик. Прошу прощения». «И ты решил снять и охрану, и лишить его экипажа? Так? Знаешь, к чему могло привести твое ослушание? Император редко обращался к дворянам на «ты». Этикет обязывал. Все-таки не простолюдины, прости Господи. Однако в редких случаях делал это намеренно, чтобы показать крайнюю степень своей неприязни. К слову, к чему могло привести ослушание, император мог сказать. Вельмар, хоть и был вестником третьего ранга, покушение на мальчишку предсказывал давно. Правда, каждый раз на это Максутов пренебрежительно закатывал глаза. Не проходило и недели, чтобы Вельмар не говорил о возможном покушении. А когда мальчик постоянно кричит «волки», его слова перестают восприниматься всерьез. Более же конкретных предсказаний Вельмар не выдавал уже давно, с момента перехода. Однако отсутствовал вестник не из-за своих туманных предсказаний. Он поехал от имени императора с инспекцией к стене. Не было и тишайшего сенатского оберпрокурора Покровского. Но тот отсутствовал по другой причине. Действительный тайный советник, в отличие от большинства собравшихся, работал. «Я... Ваше Величество», — промямлил Зубарев. «Да за один твой внешний вид тебя стоило бы сквозь строй провести. Да шприцрутанами, как встарь!» На миг Романов позволил себе повысить голос, но тут же взял себя в руки. «Нельзя позорить мундир. Тем более такой. Но и людьми разбрасываться не стоит». Император вновь стал разглаживать усы, словно раздумывая, как бы ему поступить. Хотя все он уже придумал. До того, как Зубарев вошел в кабинет. «Игорь Вениаминович, примите дела этого». Романов пренебрежительно показал на пьяного генерала. «Отныне вы, исполняющий обязанности главноуправляющего третьим отделением, пока я не найду хоть какую-то кандидатуру. что до вас, голубчик». Император вновь сделал паузу. Даже чуть дольше, чем следовало. Но обратился не к Зубареву, а к собственному брату. «Володя, сколько у тебя человек в подчинении?» «Трое», — ответил тот. Когда Владимира Георгиевича назначали главой Морского министерства Российской империи, должность казалась верхом карьеры. Один из первых людей государства. По крайней мере, так виделось это всем. Однако так представлялось там. Здесь у империи не было морей. Нева и та осталась в прошлой жизни. Потому министерство не то чтобы расформировали, но значительно сократили. Да и оставшиеся служащие по большей части били баклуши, не зная, куда себя применить. Составляли планы развития судоходства по Волге на случай, если империя расширится. Хотя между собой говорили все же «когда». Владимир Георгиевич, несмотря на взрывной характер, удар выдержал. Коли угодно государю так и быть. Потому ждал лучших времен, когда империя вновь обретет былое могущество. Тогда и должность его перестанет быть номинальной. Вот этот четвертым станет. Игорь Вениаминович, проводите. Император отвернулся к окну, всматриваясь в туманную стену, и лишь по шаркающим звукам понял, что бывший главноуправляющий покинул кабинет. «Роман, не слишком ли уж?» — подал голос брат. «Все-таки это Зубарев. Помнишь, как он покушение австрийцев раскрыл? А восстание?» «Только потому жив и остался», — отрубил император. «Хотя с таких всегда спрос строже должен быть. Ты возьмись за него, приведи в чувство и пить не давай. Все-таки опытный маг, хоть и пятого ранга». «Ваше высочество», — впервые заговорил Разумовский, «если мы закончили разбираться с трудоустройством пьяниц, то есть у нас проблемы поважнее. Игорь Вениаминович передал. Он хотел сам доложиться, но вы одарили его более важными делами». Весь вид Бориса Карловича говорил о серьезности. Однако брат императора почувствовал насмешку. Будто занимаются они здесь последней чепухой. Но и слова не скажешь. Роман высоко ценил гофмейстера. Его величество протянул руку к кожаной папке, раскрыл ее и быстро пробежал по строкам. Вот в чем император был действительно силен. Он сходу мог вникнуть в суть любого дела. И судя по тени сомнения, которая легла на его лицо, ничего хорошего в докладе не содержалось. Владимир Георгиевич насторожился, подавшись вперед. А император взял бумаги, подошел к брату и подал их ему. «Отчеты по магам», — только и сказал он. «47 семерок ушли в отпуск по причине опустошения. 25 шестерок, 17 пятерок. Вроде крохотные цифры. Да знаешь, в чем проблема?» Брат понял все сразу, едва мельком пробежавшись по бумагам. «Кадровый дефицит. Именно. Настанет день, когда мы не сможем постоянно подпитывать стену. А сульфаров мало. Можно изъять их. Ты, император, объяви, чтобы посеять панику», — скривился Романов. «На короткий срок это возымеет действие, а потом... Но надо что-то решать. Если так пойдет, то либо сами встанем в ружье, либо придется и стену убирать». «И что тогда будет?» — закусил в волнении нижнюю губу Владимир Георгиевич. «А то ты не знаешь. Единственный наш шанс — лицей. Да и то», — махнул рукой император. «Думать надо, Володя. Крепко думать». Разговор в кабинете имел важное государственное значение. Однако самое интересное происходило сейчас вне его. В коридоре стоял пьяный Зубарев, будто только теперь понявший, что именно произошло. Генерал гневно сжимал кулаки в беззвучной злобе тряс ими, проходившие мимо чиновники. И без того старавшиеся обходить и Петра Александровича, и Игоря Вениаминовича в ужасе шарахались. Бедный коллежский асессор из мелких конторских, прежде шагавший в самом хорошем расположении духа, и вовсе рассыпал бумаги, развернулся на месте, а после побежал прочь. «Петр Александрович, пойди проспись», оглядываясь по сторонам, негромко произнес Максутов. «Люди смотрят». «Пусть смотрят». «Чтобы меня, Зубарева, да так вот! Из-за кого? Из-за мальчишки!» «Ненавижу этого застенца! Да я его в порошок!» «Петр Александрович, накличешь. Его Величество тебе жизнь сохранил». «Сохранил», — понуро ответил генерал. «Прав ты, прав, Игорь Вениаминович. Мудрый ты, прав». «Вот и хорошо. Иди, Внизу тебя уже ждут. Негоже, чтобы самого Зубарева таким видели. Ты же генерал. Тебя весь Петербург знает. Ступай, ступай». На том они расстались. Однако Максутов не торопился покинуть Меншиковский дворец. Сначала он зашел будто бы по делу к давнему приятелю из Министерства юстиции, потом перекинулся парой слов со светлейшим князем Паскевичем, а после отправился в уборную. Вид у Игоря Вениаминовича при этом был самый беззаботный. Словно и не произошло той неприличной сцены в кабинете у императора. И не Максутов, и без того имевший силу и вес, стал ныне одной из самых серьезных фигур в государстве. В уборной князь долго мыл руки, разглядывая свои ухоженные ногти. А после громко сказал: «Ну, будет прятаться. Нет тут никого». Дальняя кабинка открылась, и оттуда, слегка прихрамывая, вышел высокий мужчина средних лет. Он чуть заметно припадал на левую ногу и виновато улыбался, словно извиняясь за свою хромоту. «Угораздил ж тебя, Давид Богданович», — удивился Максутов. «Да мальчишка прыткий оказался, ваша светлость», — сконфуженно произнес Дороган. Кортиком отмахнулся. «Да и не нулевку он вовсе. Эгиду сотворил, будто только этим занимался. А потом ударил меня, не знаю чем». «В курсе, в курсе. Читал отчет». Выключил воду Максутов. «Но ты тоже хорош. Тебе же сказали припугнуть, а ты его чуть калекой не сделал». «Да разве плохо?» — пожал плечами Дороган. «Он же все равно, по большому счету, целым не нужен». «Был не нужен. Пока не оказалось, что его зеркало — не случайный выплеск. Теперь видишь Эгида. Если так пойдет, то он завтра половину Петербурга небесным огнем накроет. Обстоятельства, дорогой мой Давид Богданович, требуют, чтобы мы внимательно к ним прислушивались. Не так прост наш застенец, как мы думали. К концу года, глядишь, четвертый или пятый ранг получит. А это уже сила, с которой придется считаться. Может, у него тогда дар забрать и все? Или жалеете вы мальчонку, ваша светлость, от того, что спас вас?» Максутов нахмурился. Произошедшее в переулке перед домом Ирмера скрылось под грифом «секретно». Но уж слишком многие из окружения императора знали о том случае. Да и Дороган не последний человек в Петербурге. Однако все же интересно, кто проболтался? «Болтаешь много. Очень ты, Давид Богданович, исполнителен, но глуп», — честно признался Максутов. «Все нужно делать в свое время. А время это еще не пришло. К тому же шуму может подняться изрядно. Лучше его на свою сторону перетянуть. Всеми возможными способами. А там, глядишь, что-нибудь и придумаем». Игорь Вениаминович стряхнул воду с рук, взял бумажное полотенце из поставок застенцев. Оно было не в пример приятнее их грубой квадратной бумаги, использовавшейся там. «Ваша светлость, а мне теперь что делать?» — спросил Дороган. «Ждать, мой дорогой. Сидеть и ждать, покуда я не позову. И не высовываться лишний раз. Говоришь, парнишка тебя не опознает?» «Нет, лица моего он не видел. Одежду я купил, а после же сжег. В мундире он меня точно не узнает. Но и замечательно. Хоть кто-то делает все хорошо, без излишнего рвения. Оно подчас может испортить все предприятие. Я выхожу, ты через 5 минут. Прощай». Максутов, не торопясь, как и надлежало его чину, покинул уборную и столь же неспешно спустился по лестнице. Здание Меншиковского дворца было большим, однако слухи распространялись в нем с поразительной скоростью. Стоило на одном конце генерал-майору Рашимову чихнуть, как на другом 8 подпоручиков уже желали ему крепкого здоровья. Оттого прескверная сцена с Зубаревым, подобно гидре, расползлась по второму этажу и, перескакивая из кабинета в кабинет, захватывала этаж третий. Встреченные кланялись чуть ниже, чем обычно, выдавая свое тайное знание. А Максутов, как правило, суровый и напряженный, теперь позволял себе легкую улыбку. Как же иначе, ежели все идет по плану?